«Мило?» — воскликнул Боник, изумленно разводя руками, как будто бы весь мир обнять собирался. «Вацлав?» — изумилась Мила. Они обменялись теплыми приветствиями, как старые закадычные друзья, не видевшиеся тысячу лет. «Так какими судьбами в Ялте?» — Боник окинул Милу восхищенным взглядом. И было отчего. Та действительно выглядела замечательно. Успела почистить перышки, уделив макияжу как минимум 20 минут из полутора часов, проведенных на трассе Симферополь-Ялта. «Замечательно выглядишь», — добавил Боник совершенно искренне. Мила улыбнулась в ответ, подумав, что с ролью импозантного миллионера, коротающего время где-то на фешенебельной вилле у моря, Банифацки бы справился значительно лучше всех прочих ее знакомых. «Я слышал, будто ты в Киеве давно». «Это правда», — подтвердила Мила. Времени для сочинения убедительной легенды у нее днем было более чем достаточно. В следующие 3 минуты Банифацки услышал короткую историю одинокой женщины-бухгалтера, круглый год гнущей спину за финансовыми отчетами крупного столичного СП и отправившейся наконец-то в давно заслуженный отпуск. «Ты изменяешь своим привычкам», — расплылся в улыбке Банифацки, припомнив, что прежде она предпочитала бархатный сезон всем прочим. «Просто в Комсомоле мне не приходилось сводить балансы за 9 месяцев». Мила обезоруживающе улыбнулась, чуть грустно и очень доверительно. «Спасибо, что вообще дали вырваться. А с конца лета от заказчиков отбоя нет, так что директоры пописать не всегда отпускают». Банифацки, понимающе хмыкнул. «Где ты остановилась?» Мила назвала пансионат, выбрав какой подальше. «Надо будет приказать Вардюку срочно мне номер там забронировать. Я 2-й день в Ялте, вышла проветриться, а то, знаешь, в пансионате одни толстозадые матроны с вечно вопящими чадами, да их накачанные пивом папаши». Боник сочувственно кивнул. С набережной потянуло ароматом копченых кур и какими-то специями. Где-то жарили шашлык, за высоким бетонным парапетом тихонько плескалось море. «Лучше расскажи, как ты», — прервала молчание Мила. «Ты не откажешься со мной поужинать?» — вместо ответа спросил Банифацкий. «Смотри, не пожалей», — гриво улыбнулась Мила Сергеевна. «Я просто умираю от голода». Они под руку поднялись по ступенькам. В дверях Мила решительно остановилась. «Вацлав», — очень серьезно сказала она. «Что, Милочка, я должна тебе кое в чем признаться». «В чем же?» Боник выглядел немного растерянно. «Эти котлеты из столовой выше моих сил, ты понимаешь?» Боник хихикнул и увлек женщину в ресторан. Ужин получился восхитительным. Что-что, а готовить здесь умели. Мила заказала салат из трески под майонезом, битучки в сметане, антрикоты с жареным картофелем. Вацлав салат из зелени с дичью, анчоусы под маринадом, севрюгу с гарниром, краба в яичном соусе, ростбиф в чахахбили, а также 2 бутылки марочного сухого вина. Поколебался секунду и присовокупил к заказу торт из мороженого и шампанское. «Вацик, мы же лопнем!» Банифатки согласно закивал. «Обожремся и помрем молодыми». Мила засмеялась, вспомнив, что именно этой фразой их бывший комсомольский шеф открывал все веселые пирушки. Боник озорно улыбнулся. Мила ответила тем же. Оба были голодны, приятно возбуждены и с нетерпением ожидали, когда же на столе начнет появляться еда. Официанты не заставили долго ждать. Обслуживание в ресторане было отменным, а еще в нем было очень уютно. Ни о чем конкретном не говорили. Вспоминали молодость, старательно обходя стороной неприятности, обрушившиеся на голову Боника в 88-м, и все, что последовало за ними. «Ты помнишь того студента, который наспорт с 2 такими же шалопаями в комитет комсомола факультета ворвался? В 86-м, кажется». «Славно пошутил», — согласилась Мила, разулыбавшись вовсю. «Конечно, помню. Он еще размахивал игрушечным пластмассовым пистолетиком и вопил: „Пришла ваша смерть, красноперая“. Или что-то в этом роде. Перестройку неправильно понял. Но шутил себе отчисление из института и исключение из комсомола». «Ага», — Боник подлил бокалы. «Парню бы на сцене выступать, а он в армию загудел. Такая вот вышла шуточка. И еще радовался, помню, что срок не получил». «Вполне мог», — весело подтвердила Мила. «Террористический акт, сопровождавшийся призывами к свержению советского строя». «О чем ты говоришь?» — кивнул Банифацкий, отправляя в рот внушительный кусок севрюги. «Я, знаешь, с чего начинал. Курировал комсомольский оперативный отряд. Ходили мы по общежитиям, и не дай бог, какой комнатке плакат с Андриана Челентано, например, обнаруживали. Тогда все. Бонифацкий сделал грозное лицо, однако не удержался и прыснул. Чем он Челентано-то не угодил, не поняла Мила, которая на работу в горком пришла с началом перестройки, когда основные заморочки, свойственные андроповской эпохе, уже канули в лету. Тем, пояснил Бонни, что этот самый Челентано был членом неофашистской партии или симпатизировал ей. Какая в сущности разница? Мила изумленно вытаращила глаза. А даже если и нет, развеселился Бонифацкий. Что с того? За любую ерунду пришить тому или иному Имерику низкопоклонство перед Западом было легче легкого. Портретик Челентано повесил. Очень хорошо. Строгий выговор с занесением в учетную карточку уже есть. Мелочь, приятно. Не кусается пока. Погоди, кусит. Надумает любитель Челентано лет через 5-7 в партию поступать, когда до него дойдешь, что без партбилета выше какого-нибудь старшего инженеришки никуда. А тут пятнышко из учетной карточки. Поди-ка смой. Ты садист, засмеялась Мила. Система работала таким образом, сказал Бонифацкий, пододвигая поближе тарелку с чахангбили. Только и всего. Вписываешься в систему, живешь и кушаешь. Не вписываешься, извини, подвинься. Я тебе вот что скажу, продолжал Боник увлеченно. Это сейчас большие неприятности из-за булавок на джинсах полным бредом кажутся. А ведь и 10 лет не прошло. Я помню, подтвердила Мила. У меня на первом курсе джинсы были. Так кое-кто попросил лейблы спороть. С попы? Весело уточнил Бонифацкий. С попочки! Игриво отозвалась Мила. Там еще кусочек кожи пришит был с буковками Ли. Спорола? Нет, гордо сказала Мила. На кофточке на выпуск пришлось носить. Ты же знаешь, не буди лихо, пока оно тихо. Ну так вот, вернулся к своей мысли Бонифацкий. Этот кто-то, которому твои джинсы покоя не давали, как думаешь, бомжует сейчас? Думаю, что нет. Вот и правильно. Твой борец за чистоту джинсов подрос, сел в хорошее кресло и не менее рьяно сражается за то, за что положено сражаться в текущий исторический момент. За нашу державность, к примеру. Теми же методами. Одни надписи спарывает, другие поверх малюет. И весьма неплохо себя чувствует. В принципе, вместо одних фетишей всегда можно запросто выдумать другие. Он перервался и щелкнул пальцами проплывавшему мимо официанту. «Будьте любезны, водочки нам принесите?» Официант понятливо кивнул. «Только нормально», — уточнил Бонифацкий, вторично щелкнув пальцами. «А то, если у меня, дружок, утром голова разболится...» Официант, удаляясь, снова кивнул головой. Бонифацкий вернулся к собеседнице. «Хоть $100 плати за бутылку, а гарантии, что не хлебнешь древесного спирту, почти что никакой. Если только бояться не будут», — рассудительно добавил Бонифацкий. «Давай выпьем», — предложил он, скептически покосившись на графин с водкой, немедленно доставленный официантом. Они, чокнувшись, осушили рюмку. «Вот тоже глупость!» — задумчиво обронил Бонифацкий, проводив глазами зеленую маслину, исчезнувшую во рту собеседницы. «Ну, глупость и все. Скажи, пожалуйста, положа руку на сердце, идет эта гадость новомодная в сравнении с нашими неженскими огурчиками?» «Нет», — сказала Мила, аккуратно выплевывая косточку. «Ни в какое не идет, хотя о вкусах не спорят. Веяние времени, фетиши, другого рода, но из той же обоймы, для дураков». Боник потянулся за севрюгой. А вот осетровая, напротив, вечная ценность. Вроде живописи. Знаешь, опять ударился в воспоминания Бонифацкий, как-то в общежитии при Горбачеве еще попался нам на крючок паренек. Был какой-то очередной общегородской рейд, вот он и влип. Во что? Заинтересовалась Мила. Обнаружили мы у него под койкой целый склад пустых бутылок из-под спиртного. Ну и что с того? Так ведь 86-й год. Вся страна за трезвость сражается. Отдельные элементы без водки дня прожить не могут. Ничего себе. Значит, с воодушевлением заговорил Бонифацкий, парень выходит, чужое место занимал, верно? Закатили мы ему струи выговор для разминки. Может, он пустые бутылки собирал из бедности, предположила Мила. Вот и он, помнится, в ту же степь клонил, злорадно ощерился Бонифацкий, и ошибся. Лучше б косил под алкаша. А так, что вышло? Позорим облик советского студента. Это что ж получается? Наш советский студент по мусоркам шастает, а не дай бог какой зловредный корреспондентик в фото шлепнет. Да в Нью-Йорк Таймс, а? Тут уж антисоветчиной попахивает, причем по полной программе. Мила невольно поежилась. Перестань, Васлов, ты такую картину набросал, что у меня чуть аппетит не пропал, честное слово. Главное, задумчиво произнес Бонифацкий, делая знак Миле, что он собирается поставить точку на этой теме. Главное, такую систему завернуть, чтобы всегда, при любых раскладах, можно было кого угодно на выбор выдернуть за ухо и наказать как следует. За портрет Челентано или за фотографию рок-группы Кис, за морально-бытовое разложение, за слишком длинные волосы или чересчур короткие, за проживание не по месту прописки или неуплату налогов. Это дело 20-е, за что? Смысл в том, чтобы все знали, моя морда тоже в пуху. Тогда буду тихо сидеть и не вякать лишнего. И верти всеми, как варениками, в тарелке. Противная картина, коротко резюмировала Мила. Противная, довольно кивнул Бонифацкий, зато перспективная.